Удобренные пеплом, они вскоре выбрасывают молодые, свежие зеленые ростки. Как только пройдет первый дождь, травы становятся такими крепкими и высокими, что даже затемняют, подавляют и губят молодые деревца, которые проросли из уцелевших семян. Нередко в сухой сезон местные жители специально устраивают пожары, чтобы быстро создать для скота хорошее пастбище с молодой травой. Разносимый ветром, огонь движется во всех направлениях, пока где-нибудь у реки ему не преградит путь стена молодого леса. Часто огромные площади превращаются в сплошное огненное море. Равнина, затянутая густыми облаками дыма, горит безудержным пламенем. В темную ночь это захватывающее зрелище, полное дикости, необузданности и ужаса. В зависимости от силы ветра, пламя в одних местах поднимается вверх, в других ползет в разные стороны, тучи дыма принимают причудливые очертания и формы. Сухие высокие полые стебли трав трещат, как выстрелы из ружья. Горящая саванна притягивает к себе птиц, которым пожар обещает богатое пиршество. Самые многочисленные из участников такого пира – вездесущий коршун египетский, небольшие пернатые хищники и насекомые ядные. Над пламенем поднимается рой насекомых, особенно желанны для птиц кузнечики. Маленькие грызуны и ящерицы, которых везде много, прячутся в норы. Если они находятся поблизости от них, пожар не страшен. Огонь по сухой траве прокатывается так быстро, что земля не успевает слишком накалиться. Те, кому удается спрятаться в своих укрытиях, спасены, остальные гибнут. Среди крупных животных во время пожара нет тревоги или страха. Антилопы и газели спокойно продолжают пастись, даже когда он приближается. Только оказываясь совсем рядом с огнем, животные разбегаются и в каком-нибудь месте проскакивают сквозь пламя. Потом, спустя какое-то время, они вновь ищут участки пепелища, где начинают появляться новые нежные побеги травы. Несколько раз я был вынужден разводить огонь на ограниченной площади, на которой производился отлов. Делалось это по двум причинам. Во-первых, сгоревшая трава позволяла увидеть все, что может служить препятствием для автомашины. Каменные глыбы, старые стволы, глубокие норы и, чего мы больше всего опасались при быстрой езде на джипе, низкие термитники. Во-вторых, через 2-3 недели на пепелище уже вырастала низкая свежая трава, за которой приходили много животных, что нам и было нужно. Траву мы сжигали полосами, медленно двигаясь по наветренной стороне и через 30-50 метров раскладывая костры, которые быстро превращались в полосу огня. Для защиты нашего лагеря с животными от неожиданных пожаров мы скашивали и сжигали траву и кусты вокруг него в радиусе до 200 метров. Однажды ночью я долго сидел перед своей хижиной и обдумывал работу на следующий день. Вдали появлялось и исчезало зарево. Примерно через час послышался странный шум. На огромной территории горела саванна. Огненная лента, похожая на стрелу, медленно поднималась по крутым склонам горы Кадам. Около 11 часов огонь достиг высохшего тропического леса. Давно уже не было дождя, пламя моментально охватило деревья и кусты. Огонь рвался вверх на высоту нескольких десятков метров. Картина потрясала. Но уничтожение прекрасного старого тропического леса вселяло ужас. Муха ЦЦ. Длина 9-10 мм. Муха ЦЦ по размерам не больше нашей европейской. Только в Африке ее 20 видов. Эту муху легко отличить от большинства других. Обычные мухи, сидя и при беге, складывают крылья на спине так, что они направлены наклонно наружу. Муха ЦЦ оба крыла складывает через себя, напоминая закрывающийся острый нож. При внимательном рассмотрении видно, что у каждой мухи ЦЦ на крыле прожилки образует рисунок, напоминающий боевой топор, обращенный острием наружу. Муха ЦЦ кровожаднее льва. У большинства комаров и мух кровью питаются только самки, тогда как самцы довольствуются соками растений. У мух ЦЦ кровь, пища и самцов, и самок. Не было замечено, чтобы они питались чем-нибудь другим. Хоботок, кусающее и сосущее орудие, образуется острой верхней и нижней губой. Он проникает под кожу так глубоко, пока не достигнет небольшого сосуда. Потом муха выделяет слюну, чтобы кровь не свертывалась. При укусе образуется небольшой кровоподтек. Когда муха начинает высасывать кровь, ее живот быстро разбухает и краснеет.